Какую высокопоставленную голову пришла идея выделить милицейские машины из общего транспортного потока и сделать их издали узнаваемыми, можно было только догадываться. О мотивах демаскировки спецтранспорта даже догадаться невозможно. Кортеж остановился поодаль от банка. Подготовленные бойцы и штатские с начальственной осанкой вылезли наружу. Боксер вдруг понял, что на этот раз уйти не удастся. Липкий животный страх зародился под ложечкой и вызвал приступ тошноты. Он с трудом сдержал рвотный позыв и поспешно захлопнул дверь. Начальник криминальной милиции районного ОВД подполковник Слепцов, прибывший к месту события на одной из «Черных Волг», взял ведение переговоров на себя. Пассажир второго черного автомобиля с плотной тонировкой на окнах, полковник Замятин, занимал более высокую должность — заместителя начальника городского ОВД. Но он не стал перехватывать инициативу, потому что умным быть легко на оперативном совещании с подчиненными, а не на переговорах с отмороженными бандитами, от которых не защищает ни должность, ни регалий. Здесь ценятся личные качества и опыт. А Слепцов за истекший год дважды вел переговоры с преступниками, захватившими заложников. И даже лично застрелил одного из них. Замятин откинулся на спинку сиденья и пристроил во рту сигарету. Еще 10 лет назад заложников не захватывали. Сегодня это стандартный вариант, которым никого не удивишь. Незадачливые грабители, остервеневшие зэки, попавшие в колесо ломки наркоманы, берут заложников и, прикрываясь ими, выдвигают свои условия. Возможность беспрепятственного отхода, $1 000 000, автомобиль, вертолет или самолет, дружок из тюрьмы. Один даже потребовал бывшую любовницу, которая вышла замуж и прервала с ним отношения. Идиоты. Почему они все считают, что стоит поставить под прицел невинных людей, и у них сразу все станет хорошо? Может, потому что ориентируются на дурацкие кинофильмы, а не на реальную статистику захватов? Полковник нервно барабанил пальцами по обшивке двери, потом бросил взгляд на часы. Подходило время докладывать руководству. Замятин достал сотовый телефон и соединился с генерал-лейтенантом Тимофеевым. «Я на месте, Василий Петрович», — почтительно доложил он. «Преступники нервничают. Открыли стрельбу, угрожают заложникам. Слепцов ведет переговоры, тянет время. Снайперы занимают позиции, район оцеплен. Жду указаний». «Указания обычные. Устранить очаг напряженности», — туманно ответил генерал. «К вам направлены дополнительные силы и средства. Докладывайте обстановку». Замятин вздохнул. «На пути сюда уже наверняка пара представителей ФСБ. Кто-нибудь из высокого руководства и, естественно, парни из спецподразделения СОБРа, которые в итоге и будут осуществлять захват и обезвреживание преступников. И, конечно, незваными появятся журналисты, будь они неладны. Пока проходил подготовительный, самый неброский этап операции, в оцепленный район прибывало все больше и больше автомобилей. Бойцы занимали огневые позиции, журналисты с камерами активно старались просочиться поближе к зданию банка. Подъехала еще одна «Волга» с синим номером министерской серии. Симпатичная женщина в форме майора милиции, приоткрыв дверцу, говорила по рации. Замятин понял, что она докладывает обстановку на самый верх. Со стороны Даниловского переулка показался серебристый «Мерседес» и уверенно преодолел цепь заграждения. Хотя для смежников еще почему-то не придумали броских отличительных номерных знаков, ясно было, что это авто из гаража ФСБ. Серебристый «Мерседес» остановился, и из него вышли двое молодых широкоплечих мужчин чем-то неуловимо похожих, как братья-близнецы. Или, точнее, питомцы одного инкубатора. Оба в темных костюмах и модных галстуках, на ногах лакированные туфли. В руке одного покачивался небольшой черный кейс. Навстречу прибывшим двинулся командир СОБРа майор Кургузов, и трое мужчин негромко заговорили между собой. Заинтересовавшись происходящим, Замятин, опираясь на дверцу, выбрался из салона «Волги». Кургузов поднес губам рацию и коротко отдал какое-то распоряжение. Полковник не знал, кому именно оно было адресовано, и чисто интуитивно вскинул голову вверх, где на крыше расположились три снайпера. Но там ничего не происходило. «Кургузов, ко мне!» — зычно скомандовал полковник. Командир СОБРа быстро подошел и доложился по форме. «Что происходит?» «Они задействовали свою боевую группу, подразделение «Ад». Я пока остановил наших». «Вот как? И где сейчас эта группа?» «Я их не видел. Но, говорят, они уже в здании, на пятом этаже». «В здании? Кто разрешил?» Группа захвата спецподразделения «Ад» состояла из 4 человек. 2 боевые двойки. Поскольку каждый сотрудник «Ада» был способен противостоять 8 противникам, перевес сил был на их стороне. Не поднимая лишнего шума, бойцы подъехали к банку сзади, арбалетом забросили кошку с тонким альпинистским тросом и по торцу здания поднялись на крышу, откуда проникли на 5-й этаж. Здесь располагалась страховая компания «Император». Появление в фешенебельном помещении 4 бойцов в полном боевом снаряжении, черные комбинезоны, черные пуленепробиваемые жилеты, черные каски, черные автоматы с неестественно толстыми стволами вряд ли произвело на страховщиков благоприятное впечатление. Скорее напомнило о неприятностях, от которых они брались оградить своих клиентов. Потеряв дар речи, служащие, тем не менее, показали, где находится вентиляционная шахта. Спецы быстро выпилили круг в стене, спустили в черную бездну тонкие стальные тросы и один за другим, в полной тишине, скользнули внутрь. Никаких переговоров между собой они не вели и уточняющих вопросов не задавали. Впереди спускался старший группы майор Мальцев. За ним двигался капитан Магнусов. Чернота вентиляционной шахты бесследно растворила черные фигуры. Только тонкие острые лучи фонарей помогали ориентироваться в тесном колодце. А внизу тем временем обстановка резко обострилась. Вначале ситуация развивалась штатно. Полковник Слепцов неспешно вел переговоры с боксером, который требовал, чтобы перед банком посадили вертолет и дали им беспрепятственно улететь, куда они захотят. Слепцов, в принципе, соглашался, но объяснил, что сам он вертолетами не распоряжается. Нужно доложить начальству, оно свяжется с другим начальством, а уже другое начальство и сможет выделить вертолет. Про то, что ни один вертолет не в состоянии приземлиться на неширокой городской улице, Слепцов, конечно, не говорил. Но вдруг спокойную обстановку нарушил один из участников налета, который до этого подпирал стену операционного зала. Когда прибыла милиция, он вытащил из внутреннего кармана пиджака снаряженный шприц и привычно сделал себе инъекцию морфина. Через несколько минут он пришел в возбужденное и нервозное состояние, которое требовало выхода. «А, обложили, паскуды!» Подбежав к двери, он вырвал из рук боксера заложницу и вытолкнул ее на улицу. Женщина еще не успела обрадоваться освобождению, как взбесившийся бандит несколько раз выстрелил ей в спину. Наступила мертвая тишина. Заложница безжизненно распростерлась на земле. Яркое цветовое пятно на сером асфальте. «Давайте вертолет, суки! Прямо сейчас! Я их буду мочить каждую минуту!» Одурманенный наркотиком бандит открыл огонь по милицейским машинам. Слепцов стоял ближе всех и находился на линии огня. Шарахнувшись в сторону и упав на колено, он избежал смерти. Пули просвистели над головой, сзади раздался вскрик. В проеме банковской двери стоял бандит, перекрученный и закрывающий один глаз маски. Держа пистолет двумя руками, он кричал нечто нечленораздельное и посылал в милицейское оцепление пулю за пулей. По всем законам, включая гуманные европейские конвенции, он подлежал уничтожению. Полковник Слепцов не получал приказа на применение оружия, но его рука сама выдернула переложенный в карман и готовый к бою ПМ. Тоже двумя руками он скинул оружие и, поймав на мушку верхнюю треть грудной клетки стрелявшего, нажал спуск. Раздался выстрел. Бандит выронил пистолет и упал головой вперед, перевалившись через порог. «Мать твою!» — буквально заверещал Тихий, почувствовав, как его конечности затряслись от страха. «Боксер, они убили Платона! Суки, мочим всех!» Слепцов машинально перевел ствол на следующую цель, но боксер быстро спрятался за дверь. «Какого черта там происходит?» — спросил Замятин у командира СОБРа. «Кто приказал стрелять?» Майор Кургузов пожал плечами. «Не знаю. Это не мои. Но валить их надо однозначно». «Огня не открывать!» — крикнул Замятин. «Что за своеволие?» Он достал телефон и поспешно связался с генералом. «Слушаю», — настороженно ответил Тимофеев. «Это Замятин, Василий Петрович», — возбужденно заговорил Замятин. «Преступники убили заложницу. Полковник Слепцов инициативно применил оружие и ликвидировал стрелявшего. Группа «Ад» уже находится в здании. Они начали активные действия». На другом конце линии связи установилась тишина. «Кто руководит операцией?» Тоном, не предвещающим ничего хорошего, начал генерал. Замятин замешкался. «Мы, в смысле УВД?» «Тогда почему вы не контролируете ситуацию? Почему оружие применяют без приказа? Почему «Ад» действует без нашего ведома?» Генерал распалялся все больше и больше, потому что наорать на подчиненного гораздо легче, чем справиться с бандитами. К тому же так он давал знать полковнику, что в случае неудачи вся вина будет возложена на него. «Ад действует инициативно», — оправдывался Замятин. «Они сами проникли в здание». «А вы уверены в том, что заложники не пострадают?» Задал Тимофеев вопрос, ответить утвердительно на который не может в подобной обстановке ни один смертный, даже с полковничьими погонами на плечах. «Ситуация непрогнозируемая, товарищ генерал», — обтекаемо произнес Замятин. Он чувствовал себя неуютно. На его взгляд, более неуютно, чем повисшие в вентиляционной шахте бойцы «Ада». «А если они устроят бойню и перебьют всех заложников?» — нагнетал обстановку Тимофеев. «Вы готовы ответить за это?» Отвечать за свои действия руководители любого уровня уже давно разучились, поэтому вопрос был риторическим. «Допустить такое нельзя, товарищ генерал», — согласился Замятин и понурился, как будто собеседник мог его видеть. «Тогда возьмите ситуацию под контроль, черт возьми! И помните, что вы отвечаете за конечный результат!»